Часть третья. Право выбирать. Нокаут. Сильный удар, после которого соперник теряет сознание. Глава первая. Макс. Куранты пробили 12 раз. Жданов на правах хозяина дома поднял бокал и произнес: «С Новым годом! И пусть сбываются мечты!» Я усмехнулся. «С Новым годом!» — воскликнула Ксю. «С новым счастьем!» — подхватила Вера. Владислав зажег бенгальские огни. «С новым счастьем!» — повторил я про себя. Почему-то стало тревожно. Глядя на смеющуюся Веру, я, кажется, впервые в жизни опасался того, что будет там, впереди, в новом году. Странное осознание растерянности перед будущим, перед этим миром, нахлынуло внезапно и не думало отступать. «Счастья и любви! Владик, слышишь?» – произнесла Ксю и нежно взъерошила парню волосы. «Ребят, а вам всех благ!» – ответила ей Вера. «Здоровья и крепких нервов кое-кому!» – хохотнул Измайлов. «У меня все в полном порядке с нервами!» – возмутился Жданов. «Просто не нужно их каждый день проверять на прочность!» Все засмеялись. Я обнял Веру за плечи, и она доверчиво положила голову мне на грудь. Она вроде бы полностью пришла в себя после происшествия на соревнованиях и выглядела вполне бодрой, разве только немного уставшей. Она справилась. А вот я медленно сходил с ума от непривычного чувства беспомощности, охватившего меня в тот момент, когда услышал в телефоне смущенный голос Владика. «Макс, у нас там... В общем... У нас Вера в обморок упала. Мы сейчас приедем». Оставшиеся до Нового года дни квартира Измайловых превратилась в лазарет. Впрочем, Артур не преминул добавить, что в лазарет для душевнобольных. Он ругался всякими неприличными словами, а я прижимал к себе испуганную дрожащую Веру. Она так и не рассказала нам, что произошло. Я хотел настоять, но Ксю, самая адекватная из всех, тихо попросила меня оставить Веру в покое. Теплая ванна и обожаемый Ждановым зеленый чай пошли девушке на пользу. Вера уснула, едва ее голова коснулась подушки. А мы с Владом еще долго сидели на кухне и пили контрабандный коньяк. В конце концов Артур сам объявил нам выходные. «Макс, о чем задумался?» – спросила Ксюша, выдергивая меня из воспоминаний. «Ты еще с нами?» На огромной от пола до потолка живой елке мерцали разноцветные огни. Я попытался сосчитать, сколько на ней висит серебристых шаров, и не смог. «Конечно», — ответил я и потянулся за бутылкой брюта. Жданов недовольно подсокал языком, но никто и не подумал обратить на него внимание. Тогда он поднялся и направился к проигрывателю виниловых пластинок. Выбрав «Альфа-Виль», он ухватил жену за руку и потянул к себе. Заиграла «Forever Young», и я смотрел на них и не мог оторвать взгляда. Артур и Ксю идеально чувствовали друг друга и танцевали тоже идеально. Они были потрясающе красивой парой, но, кроме всего прочего, в их танце было столько скрытой боли, что от нее перехватывало дыхание. И тогда я нашел руку Веры и поднес к своим губам, мягко коснулся каждого пальчика и прижал прохладную ладошку к своей щеке. Девчонка засмущалась, щеки ее залил яркий румянец. Я обнял ее за плечи и прижал к себе. А Жданов с Ксю все танцевали. Танцевали так, словно никого, кроме них, в комнате не было. Когда мелодия закончилась, Артур привлек жену к себе и что-то прошептал ей на ушко. В ответ Ксю захохотала, запрокинув голову назад, и звонко шлепнула Жданова позаду. Тот плотоядно оскалился. А я поспешно отвел глаза, как будто увидел что-то, не предназначенное для чужих глаз. Возможно, так оно и было. Но мы так давно были вместе, что я уже и не знал, где заканчивается их жизнь и начинается моя. Наступивший Новый год отзывался в душе щемящей тревожностью. Я еще крепче прижал Веру к своей груди и почувствовал, как она уткнулась носом мне в подмышку. Жданов тем временем сменил пластинку. Заиграла «Happy New Year», Абба, и Ксю вытащила Влада танцевать. А я поднес к губам очередной бокал с шампанским. «Все хорошо?» — тихо спросила Вера. «Конечно», — ответил я и поцеловал ее в макушку. «А у тебя?» «Хорошо», — прошептала она. «Хорошо, что у тебя все хорошо». Идея пойти играть в снежки принадлежала Жданову, конечно. Уже после того, как мы поделились на команды девочки против мальчиков, выяснилось, что играть нам предстоит на отжимания. Измайлов малодушно предложил сдаться, и первый снежок, брошенный Ксю, прилетел ровно ему в лицо. «В атаку!» – заорал Жданов, и девчонки с визгом бросились за дом. Снег выпал прошлой ночью и лег на удивление ровным толстым слоем, в один миг превратив унылый стылый город в новогоднюю сказку. Дом на обрыве был украшен мерцающими гирляндами. Со стороны моря раздавался звук разрывающихся в небе фейерверков, повсюду слышались поздравления и смех. Город праздновал шумно, бездумно, бесхитростно и очень искренне. А я бежал вокруг дома, по колено утопая в снегу, надеясь поймать одну очень самонадеянную девчонку. Вера отбивалась, хохотала и целовала мои заледеневшие щеки. Она завизжала, когда я, проведя заднюю подсечку, аккуратно уложил ее в сугроб. Короткая куртка, рассчитанная отнюдь не на снежную зиму, задралась, обнажая плоский живот и поясницу. Я поднял ее над землей и прижал к себе, подхватив под бедра. Вера охнула и потянулась к моим губам. «Уничтожить предателя!» – закричал Жданов, и на нас обрушился шквал снежков. В сауну, расположенную на первом этаже и уже давно прогретую, первыми запустили девчонок. Играя в снежки, мы все промокли насквозь и сразу же покрылись ледяной коркой, стоило со стороны моря подуть пронизывающему ветру. Ксю и Вера скрылись за матовой стеклянной дверью в ванной, а мы, переодевшись в сухое, устроились на кухне. Жданов заварил чай. Владик скорчил недовольную физиономию, но отказываться не стал. А я полез в морозилку за пломбиром. Из парилки девчонки вышли румяные и разомлевшие. Вера без конца зевала и устало терла глаза. Ксю отобрала у мужа вазочку с мороженым, сверху посыпанным шоколадной крошкой. Тот отдал десерт беспрекословно, даже плеснул брюта сверху. Ксю довольно зажмурилась. «Будешь?» – спросил я Веру, протягивая ей пломбир. «Если только чуть-чуть». «Я пойду спать, Максим, не могу больше». «Иди», – прошептал я, целуя сладкие от мороженого губы. Когда девушки ушли наверх, мы с Владом убрали со стола, Жданов запустил посудомоечную машину. Часы в гостиной показывали почти 4 утра. «Греться и спать?» – спросил Артур и с хрустом потянулся. «Я, пожалуй, сразу спать», – ответил Измайлов и зевнул. «Не особо люблю парилки, да и просто устал». «До весны не будить?» – усмехнулся Артур. «А так можно?» – я рассмеялся. «Мечты, Владик, всего лишь мечты». «У вас с Верой все серьезно?» – спросил Артур, едва мы оказались одни. Я растянулся на верхней полке сауны и довольно прикрыл глаза, наслаждаясь теплом, проникающим в мое тело. «Смотря что ты имеешь в виду», — ответил я. «Я ее люблю. Только я не знаю, что с этим делать». «Не знаешь, как любить девчонку?» «Не изви», — огрызнулся я. «Я со своей жизнью не знаю, что делать». «И не думал даже», — ответил Артур серьезно. «Мне девочку жалко. Ты же сволочь, Макс». «Ну, спасибо. Обращайся». «Я боюсь ее задеть», — признался я. «И обидеть боюсь. Она такая хрупкая. Хотя и не скажешь». «Ей сильно досталось от Соломатина?» — спросил Артур. «Это важно?» «Да, Макс». «Она Соломатина вспомнила на соревнованиях. Это мне Влад рассказал». Я резко сел. Горячий сухой воздух ударил мне в лицо, и я на мгновение задохнулся, когда жар опалил легкие. «Так это обморок». «Возможно, ее что-то напугало», — медленно произнес Артур, глядя мне в глаза. По крайней мере, ее брат считает именно так. И? Макс, ты уверен, что это не станет проблемой ближе к бою? Уверен, ответил я твердо. И до боя еще нужно добраться. Ты точно будешь в форме, Макс? Я же 1000 раз тебе сказал, что готов, рявкнул я и тут же пожалел, что сорвался. Настроение резко упало. Я даже себе до конца не мог признаться, насколько меня ранило недоверие Жданова. Я был готов, черт возьми. Давно готов. Но лучший друг каждый день заставлял меня в этом сомневаться. «Я, пожалуй, пойду», — произнес я, спускаясь с полки на пол. «День какой-то...» «Это ночь, Макс. Всего лишь еще одна новогодняя ночь», — ответил Жданов и прикрыл глаза. Я молча вышел, аккуратно прикрыв за собой стеклянную дверь. Быстро принял прохладный душ, прошелся по телу жестким полотенцем и набросил халат. Легко ступая, поднялся по лестнице на мансарду и толкнул дверь, ведущую в комнату Веры. Девчонка спала, смешно подложив под щеку ладошку. Я сбросил халат и скользнул под одеяло, прижимая Веру спиной к себе. Она недовольно зашевелилась, забормотала во сне и прижалась попой ко мне. Ее сорочка задралась, обнажая округлые бедра и плоский живот. Я положил на него ладонь и, аккуратно, слегка щекоча, обвел пупок. Вера дернулась, еще теснее прижимаясь ко мне, и приоткрыла рот, задышала чаще. «Вера!» — позвал я. Она сделала вид, что не слышит. Я поцеловал немного влажный от пота затылок, прошелся носом по выступающим шейным позвонкам. Коснулся девичьей груди, мягко сжимая пальцами набухший сосок. Она застонала, уже не скрываясь. Потерлась ягодицами о мой пах, заставляя меня зарычать. Я легко перевернул ее на живот и лег сверху, прижимая к кровати. Она испуганно дернулась подо мной и замерла. «Тссс!» – прошептал я. «Не нужно меня бояться!» Вера резко выдохнула и уткнулась носом в подушку, демонстрируя покорность. Но я чувствовал, как бьется ее сердце. Я сел, слегка шлепнул ее по ягодицам и задрал вверх сорочку. Мягко провел руками по узкой спине, разминая и поглаживая. Вера засопела недовольно и внезапно расслабилась. Я почувствовал, как замедлился ее пульс. Увидел, как девчонка разжала сжимающий край простыни кулак. И спросил: «За что ты со мной так?» «Я не знаю», — ответила Вера. «Правда, не знаю. Просто иногда у меня...» «Я не он, слышишь?» — прошептал я и провел губами вдоль выступающего края острой лопатки. «Я не обижу». Ее кожа покрылась мурашками, и она перевернулась сама, подставляя моему рту розовый напряженный сосок. «Я не боюсь», — сказала она просто. «Я знаю, что ты другой». Где-то далеко в небе взрывались салюты. А в густом сумраке старой мансарды я целовал девчонку, один вид которой сводил меня с ума. И уже не сдерживая себя, вжимал ее хрупкое тело в кровать. А она отдавалась мне так безрассудно, желая доказать, что не боится, что я не мог сдержать дрожи, касаясь ее горячей кожи. Я ловил губами ее тихие стоны и смиренно ждал, пока она ко мне привыкнет. Но девчонка лишь нетерпеливо подавалась мне навстречу, пряча от меня непрошенные слезы. «Я люблю тебя, Вера», — прошептал я и провел пальцем по влажной дорожке на ее щеке. «Но сейчас ты делаешь мне больно». Она отвернулась и прошептала куда-то в темноту: «И я люблю тебя».